Я ведь могу улететь и не вернуться, и ты меня никогда не найдешь. У тебя даже кредитки моей нет. Я живу в твоей квартире, сплю на твоем диване, а ты даже не знаешь, чем я целыми днями занимаюсь». «Ну, у тебя своя работа», — неуверенно проговорила Александра. Получалось, что она еще и оправдывается. «И дело не в том, что тебе на меня наплевать», — как бы размышляя вслух, продолжал он. «Дело в том, что ты мне доверяешь». Филипп улыбнулся и, вытянув длинную руку, прижал ее к себе. «И это самое удивительное, что случилось в моей жизни». «Что это?» — спросила Александра, замирая от его запаха, от тепла, исходящего от его тела. «Ты», — ответил он, и они замолчали. Она всегда раскисала от его случайных нежных слов. Сразу хотелось обнять его, прижаться лицом к теплому плечу и ни о чем не думать. Пусть бы он читал или разговаривал по своему телефону, или дремал перед телевизором, но минуты нежности случались очень редко, и сейчас ей не хотелось упустить такое мгновение, потратить его на выяснение отношений, на всякие объяснения. «Мы все обсудим. Но потом, потом», — сказала себе Александра, боясь спугнуть его любовно-ласковый настрой. «Слишком они разные. Из разных культур, из разных миров. Он был так же недоступен ее пониманию, как теория кварков, и никогда не стремился проложить хотя бы шаткие мостки через разделяющую их пропасть. Он почти ни о чем ее не спрашивал. Она пыталась было делиться с ним своими переживаниями, но он или засыпал через 5 минут, или отвлекался на телефон и больше к разговору не возвращался. Он не имел никакого понятия о том, какие цветы она любит, где проводит время, с кем встречается и чем занимается. «А если я тебе изменяю?» — как-то спросила она его еще перед Новым годом. Он пожал плечами. «Я все равно не могу тебя контролировать. И не буду. И потом. Это было бы...» Он поискал слово. «Нечестно». «Подумаешь, нечестно». Но изменять ему ей и в голову не приходило. В постели с ним она чувствовала себя богиней, красавицей, волшебницей. Любовь с ним была не просто приятной. Она была опустошающей, бурной, страстной, совсем как в романах. Он изобретал какие-то немыслимые игры, возбуждающие ее до того, что она впадала в сексуальное буйство, хотя и очень этого стеснялась. Он любил ее почти каждую ночь, если только не приезжал совсем усталый или навеселе. Никогда не скажешь, какой бешеный любовный темперамент таился в этом мужчине. Хотя что она понимает в мужских темпераментах? Филипп зашевелился, потянувшись за сигаретами, и Александра слегка отодвинулась от него. «И все-таки, откуда ты его знаешь?» — спросила она, понимая, что муженек сам ни за что не догадается рассказать ей хотя бы что-нибудь, успокоить ее. «А», — переспросил он рассеянно, — «он работал во Франции 2 года, что ли?» Вот и поговорили. Чего она только не передумала, лежа на его плече, а он и думать забыл, что час назад бросил ее в слезах перед телевизором наедине с 1000 разных вопросов в состоянии полного уныния. «Я с тобой разведусь», — в сердцах сказала она. «Ей-богу!» «Я с тобой разведусь», — пригрозил он, несказанно ее обрадовав. «Хочешь, в Париж съездим?» От неожиданности она резко повернула голову, больно задев его по подбородку, и уставилась ему в лицо. Филипп, сморщившись, потер подбородок. «А деньги?» — спросила она осторожно. «Найдем», — сказал он. «Подожди, но ведь жить там на что-то нужно, и билет, и отель». «Какой отель? У меня там квартира», — бросил он с досадой. «Ах да», — вспомнила она. «Ты это серьезно? Мы правда уедем?» — уточнила она для верности. «Может, тогда меня и не убьют? Не поедет же киллер за мной в Париж», — мелькнуло у нее в голове. «Правда», — заверил он. «И так все это слишком затянулось». «Что затянулось, Филипп?» — не поняла она. «Я хочу показать тебе Париж». Он затушил сигарету. «Я имел в виду, что это нужно было сделать давно, месяц назад или 2. И не сочиняя никаких страшилок. Мы прилетим, поживем у меня». «И ты задашь мне все свои вопросы. Обещаю тебе ответить на каждый. У тебя паспорт есть?»